проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню, как снимал с тебя платье. Ты меня испытываешь? Я ломаю мобилы о стены. Знаешь, кровь горячая, и что не в растениях. Знаешь, в постели лучше истерик. Ведь ты была рядом, когда не было денег. Она успокоит, молча обняв. Знает, не проживу без нее ни дня. Она символ воды, стихия огня. Если что, она тушит меня. Она тушит меня. Ждет меня домой, я вернусь. Знает, улыбка на лице, а в глазах грусть. Музыка в ушах, а внутри пульс. Знает, институт, первый курс. Но и все понятно. Я совсем не подарок. Я шторм 9 баллов. С грузом у ног, с неба нырну. Она мой спасательный круг. Погружен в тебя, дрейфую на льдине уже 3 дня. Потопила мой флот, и у нас война. Твои глаза за ресницами винят меня. Она с похмелья мой H2O. Знает, я без нее камнем на дно. Знает, без нее ни строчки в блокнот. Любовь без полутонов. Я ее испытываю. Она вспыхивает, но вода не горит. Адреналина так много, в глазах рапит. Сильно так любить, что слетать с орбит. 2 бутылки красного, океан штормит. Со мной все понятно. Я совсем не подарок. Я шторм 9 баллов. Мы друг беспорядок. Но я знаю одно. Если я двину ко дну, с грузом у ног, с неба нырну.